Глава 39. Две капли. Опешив от столь странной реакции, Кирилл остановился и оглянулся по сторонам. Ни на просеке, ни среди деревьев он не увидел, отчего, по мнению Веры, ему следовало бы немедленно уйти. Но, уважая просьбу, он сделал шаг назад и встал за стволом сосны. Вера, казалось, забыла о нем. Поставив лыжи плугом, чтобы удержаться на склоне и не покатиться вниз, она подняла палки вверх и скрестила их над головой. Не успел Кирилл подумать о том, что может означать этот знак, как в снег упал небольшой рюкзак, а следом спикировал букет тюльпанов. В первое мгновение Кириллу показалось, что между двумя событиями, скрещенными палками и падением на снег различных предметов, нет никакой связи, и что рюкзак с нарисованным на нем зайцем и цветы какой-то недотепа уронил нечаянно. Однако, подняв голову, он увидел медленно уплывающего в кресле большеголового молодого человека. Взявшись рукой за штангу, человек повернулся, насколько мог это сделать в тесном кресле, и полными отчаяния глазами посмотрел на Веру. Переставляя лыжи, девушка приблизилась к рюкзаку, ловко подцепила его палкой и подняла. Понять что-либо в происходящем Кириллу было не по силам. Опираясь о ствол дерева, он смотрел на девушку и покусывал тонкую ледяную пластинку. Вера открыла рюкзачок, заглянула внутрь. Кириллу трудно было даже предположить, что она там увидела. Но потому, с какой торопливостью она сунула рюкзачок за пазуху и оттолкнулась палками, он понял, что девушка получила то, что хотела. Несколько сильных взмахов палками, и Вера, со свистом разрезая лыжами снежный наст, понеслась вниз. Через несколько секунд она скрылась из виду. Не ожидая уже ничего более интересного, Кирилл сел на снег, задрал голову и посмотрел на кроны сосен. Может быть, он хотел найти какую-нибудь дичь и для приличия пальнуть в нее картечью 10-го калибра. Или же это движение было проявлением чувства досады, что приключение, на развитие которого он надеялся, неожиданно закруглилось, и он устыдился своего мальчишества. Как бы то ни было, на короткое время им овладели одиночество и скука. Можно сказать, что на очень короткое. Не успел Кирилл посмотреть на пробивающиеся между колючих веток лучи солнца и чихнуть, как по просеке пролетело нечто, напоминающее реактивный снаряд. Всего секунду или две стремительный объект был в поле зрения Кирилла, а затем, взмыв воздух на естественном трамплине, словно в пропасть провалился. Кирилл успел рассмотреть, что это был мужчина в белом комбинезоне на сноуборде. Взяв ружье двумя руками и орудуя им как веслом, Кирилл двинулся вниз по склону. Через несколько десятков метров он оказался на краю крутого обрыва. Отсюда, с головокружительной высоты, фигуры Веры и сноубордиста казались каплями, медленно стекающими по фарфоровой чашке. Девушка была каплей крови, а сноубордист — каплей молока. Вера уходила влево, удалялась от маркированной трассы. Мужчина в белом поспешно догонял ее, несмотря на то, что девушка на огромной скорости неслась по склону, мастерски вписываясь в повороты. Оба лыжника ухнули вниз с очередного обрыва и на некоторое время исчезли из виду. Когда они появились на широком выкате, упирающемся в шоссе, то напоминали уже маковые зерна, причем сноубордиста можно было различить только благодаря его синей доске. Сев на снег, Кирилл скинул рюкзак и вытащил из него бинокль. Чтобы изображение не дрожало, он оперся локтями о колени. 50-кратная оптика позволила ему отчетливо рассмотреть, как сноубордист догнал Веру и поравнялся с ней. Несколько сотен метров они мчались рядом друг с другом, оставляя за собой вееры снежной пыли. Можно было предположить, что мужчина что-то кричит Вере. Амортизируя ногами на кочках, она ушла от него в сторону, пронеслась между прозрачных кустов, но сноубордист снова догнал ее и на вираже сбил с ног. Они оба упали в снег. Лыжи Веры, словно лопасти разбившегося вертолета, разлетелись в стороны, Красной птицей мелькнула в снежном вихре ее косынка. Перекувырнувшись несколько раз через голову, девушка осталась неподвижно лежать на снегу. Сноубордист, освободившись от доски, приблизился к ней, склонился, расстегнул молнию на ее комбинезоне, словно намеревался слушать ее сердце или делать массаж, но не сделал ни того, ни другого. Вытащив из-под ее комбинезона рюкзачок, он спокойно сел рядом на снег и прижал руку к своему уху. Похоже, он говорил по мобильнику. Прошло несколько минут. Вера зашевелилась, приподняла голову. Сноубордист, казалось, не обращал на нее никакого внимания, будто девушка уже не представляла для него интереса. Напротив, на шоссе остановился черный Лексус. Из него вышел мужчина в длинном пальто. Не закрыв за собой дверь, он огляделся по сторонам и пошел к лыжникам. В бинокль казалось, что машина и лыжники находятся совсем рядом, но мужчина в пальто шел долго, будто по ленте эскалатора, движущегося в обратную сторону. Сноубордист заставил девушку подняться на ноги и встал за ее спиной. Мужчина в пальто, тот самый, который следил за Верой в ресторане, приблизился к девушке, возможно, что-то сказал ей, и хлестким движением ударил ее рукой в перчатке по лицу. Кирилл видел, как взметнулись рыжие волосы. «Пропала девчонка», — подумал он. Подняв Веру под мышки, мужчины потащили ее к машине. Девушка старалась идти сама, но не успевала переставлять ноги в тяжелых лыжных ботинках. Часто спотыкалась и повисала на руках джентльменов. Сноубордист с Верой сели на заднее сиденье. Двери захлопнулись. Машина рванула с места и быстро скрылась за конусом лавинного языка.